Глава 13. Ленка вдруг загорелась идеей помолвки. Почему это кажется ей необходимым, она объясняла довольно путанно и каждый раз по-разному. Я вообще подозревал, что причиной послужила очередная слезливая мелодрама, но в принципе не видел никаких препятствий. Так что в конце концов мы пришли к матери просить, так сказать, благословения. «Мама, мы подумаем о помолвке». «А что именно вы хотите? Именно помолвку или просто объявить о намерении пожениться?» «Помолвку, конечно», — заявила Ленка. «Вот как», — мама посмотрела на нас с недоумением. «А у какого бога хотите просить покровительство?» «В смысле покровительство?» «Помолвка — это же не просто так. Вы просите у бога благословения, обмениваетесь обетами, а он свидетельствует это. А потом в том же храме заключаете брак, вверяете себя и просите покровительство в браке». «Как-то мы это не так себе представляли. А какие минусы тут есть?» «Минус тут в том, что вы даете богу крючок, за который он может вас зацепить и через вас силу сосать. Вы же его в душу пускаете в обмен на покровительство. Для обычных-то людей разницы особо нет, а вот одаренные богов обычно интересуют. А такая сильная и необычная пара, как вы, уж точно заинтересует. Поэтому владеющие вообще богов не любят и стараются дел с ними не иметь». Сказать по правде, тут я не совсем поверил. То, что с богами связываться не стоит, у меня ни малейших сомнений не вызывает. То, что их зачем-то интересуют одаренные, я тоже охотно допускаю. Но вот то, что боги так уж зависят от силы, что-то здесь не стыкуется. За прошедшие столетия стало уже невозможным отличить, где летопись, где миф, а где просто откровенное вранье. И местные постепенно стали считать, что сила была всегда. Но я-то знаю, что наши миры разошлись 1700 лет назад, и до этого силы в мире не было. А боги были и прекрасно существовали без всякой силы. Так что же такое боги? Как они связаны с силой? Зачем богам одаренные? Все эти вопросы для меня по-прежнему остаются без ответа. Однако насчет того, что от богов лучше держаться подальше, я с мамой согласен целиком и полностью. «Погоди, а как же Жива?» — вспомнил я. «Ее же целители почитают». «Почитать почитают, а в душу не пускают. Это разные вещи». «Так вроде Жива добрая богиня, к людям хорошо относится». Мама посмотрела на меня с жалостью, как на слабоумного. «Знаешь, это бездарно, можно во всякую чушь верить. А вам бы стоило разобраться в этом получше, чтобы не влезть куда-нибудь по глупости. Боги не добрые, не злые, и мы им безразличны. У них свои интересы, которые нам по большей части неведомы. Жива к людям добра не потому, что люди ей нравятся. У нее просто силы этого требуют. Она от этого сильнее становится. А если, допустим, Марена вдруг станет людей лечить, то она быстро до природного духа опустится. У нее сила другая, такого не потерпит». Неожиданно мама открыла мне совершенно новую сторону вопроса. В прошлой жизни я относился к религии скорее как к выбору стандартных ритуалов. На Пасху едим кулич, Рождество выходной, но изредка можно зайти в церковь свечку поставить. Как и большинство людей, какого-то глубинного смысла я этим обрядам не придавал. «А что ты скажешь насчет Христа?» Учитывая, что я в прошлой жизни был крещенным, тема была мне близка. «С последователями Христа все очень неясно. Сейчас они успокоились слегка, а до этого они много людей пожгли, по всей Европе костры горели. А это, как ни крути, по сути, человеческие жертвоприношения. Я бы с Христом вообще не связывался. Уж лучше наши боги, с ним хотя бы понятно, чего ждать». Мы от этих открытий серьезно озадачились. «Так что нам делать-то?» – растерянно спросила Ленка. «Вообще не жениться?» «Ну почему же? Можно княжеский брак, просто в книгу запишут и все. Но для одаренных есть свой вариант. Можно заключить брак в храме аспектов под покровительством силы. Тут для одаренных минусов почти нет, даже наоборот. От этого сила прибавляется. Иногда можно сразу на пару рангов прыгнуть. Только это для тех, кто уже сильный. Сила слабых не любит и покровительство им не дает. Но вам к полному совершеннолетию силы точно должно хватить. С помолвкой вот только не получится. Силы этот обряд не понимает». «Да, наверное, так лучше будет», — согласились мы, посмотрев друг на друга. «Вы, главное, вот что мне скажите. Вы не спите еще как с мужчиной и женщиной?» Ленка прозовела, а я возмутился. «Ну что ты говоришь? Нам рано». «Вот и хорошо. Лучше и дальше воздерживайтесь. Иначе сила может посчитать, что у вас уже брак по факту заключен. Наказать не накажет, но и благословения не даст. Лучше потерпите, пока дело того стоит, поверьте. Если сложно терпеть будет, скажите, я микстурку сделаю». «Нет, пока не надо. Но если что, будем иметь в виду». «Ага. А сейчас-то никаких микстурок нет. Как же, верю. У всех сверстников уже гормоны играют вовсю, а мы только смотрим на их шуры-муры снисходительно, как пенсионеры на молодежь. Ясно, что мама позаботилась. Я же помню себя 16-летнего и могу сравнивать. Но это и к лучшему. А Ленке я свои мысли на этот счет излагать не буду». «Мама, я все-таки не понимаю. Я действительно совсем запутался. Как сила различает, спим мы вместе или не спим? И вообще, что она может знать о браке?» «О силе не надо ничего знать. Это вы сами знаете все, что надо. Есть такое понятие «сродство с силой». Обычно считается, что это другое название для основы, но на самом деле все сложнее – это самостоятельная характеристика. Владеющий находится с силой в симбиозе, и сродство показывает глубину этого симбиоза. Сила воспринимает мир через владеющего, а взамен дает ему возможность на мир воздействовать. Поэтому сила и знает, когда ты действительно хочешь связать свою жизнь с кем-то, а когда тебе на самом деле этого не нужно. От себя ты ничего утаить не можешь, и от силы тоже. Еще поэтому, кстати, сила и помолвку не понимает, когда ты ей говоришь, что хочешь жениться, но когда-нибудь потом. Ну а если сродство слишком маленькое, то сила тебе ничего не даст, потому что она тебя просто не ощущает. Тут я вспомнил важный момент. Ты сказал, что минусов почти нет. Значит, что-то есть все-таки. Есть, но для вас это не важно. Личная сила нужна, но у вас с этим все хорошо. Брак на всю жизнь заключается, но для вас это опять же не проблема. Вроде больше ограничений нет. Младших супругов силы брать разрешает и однополые браки позволяет, хотя для вас это тоже не важно. И что, много однополых браков бывает? У владеющих часто случается, когда женщины с женщинами. Вы же знаете, как у нас с мужчинами. На трех одаренных женщин один мужчина с даром. Многим мужчин не достается. Мать пожала плечами. По мне, так уж лучше за бездарю выйти, но некоторые вот так предпочитают. Хотя... Она задумчиво посмотрела на нас и в конце концов пришла к выводу, что может достаточно взрослой для объяснения. Понимаете, бездарные, они как бы пустые. Пока с ним общаешься, все нормально, но если начинаешь с ним жить, очень быстро появляется ощущение, будто с какой-то неживой куклой спишь. Твой отец меня бросил, когда меня из рода изгнали. Мать невесело усмехнулась. Но сказать по правде, даже если бы не бросил, я бы с ним долго жить не смогла. В общем, хоть я сама женщинами не интересуюсь, но таких женщин хорошо понимаю. Это все же хоть какая-то семья. Вот ведь действительно жизненная драма. Стоит ли дар возможности создать нормальную семью? Особенно, когда дар небольшой и еле до владеющего дотягивает. И как к таким бракам относится? Даже не знаю, не интересовался этим вопросом. Мать задумалась. Кто-то одобряет, кто-то не одобряет. В целом людям все равно. Если другим не мешаешь, живи хоть с кем, твое дело. Это просто замечательно, что здесь нет ни боевых гомосеков, ни двинутых гомоборцев. Достала уже эта публика со своими битами еще в прошлой жизни. Чума на оба ваши дома, как говаривал Вильям наш Шекспир. Как вот только добились такого замечательного результата. Хотя что тут гадать? Тут же нет интернета. Это там каждый персонаж с тараканами в голове легко мог найти себе единомышленников и организоваться. А в этом мире он может только в одиночку донимать соседей. И то только до тех пор, пока соседям не надоест. «А у богов какие браки?» – заинтересовалась Ленка. «У всех по-разному. У Христа были моногамные, только мужчины с женщиной, разводов нет. Живо несколько супругов разрешает, но разводов не дает. Ей главное, чтобы детей побольше. У Велеса так вообще полная свобода. Женись на ком хочешь, в любых сочетаниях разводись, когда захочешь. Скот и бог, что тут скажешь, все как у зверей. Некоторые считают, что Велесов брак – это и не брак вовсе. Но закон такой брак признает. У каждого по-своему, в общем». Вопрос гаремов меня, конечно, тоже заинтересовал. И что, по нескольку жен берут? Смотря кто. У одаренных почти всегда несколько жен. У бездари редко. Жену ведь обеспечивать надо, да и жить с ней всю жизнь, если свой бог разводов не дает. Дешевле любовницу завести или служанок по углам тискать. Еще по нескольку мужей бывает, но это совсем редко. Я даже одну семью знаю, где два мужа и четыре жены, но это вообще непонятно, что получается. Даже не представляю, как в такой семье жить. Все-таки несколько жен — это как-то неправильно, по-моему, ханжески заметила Ленка. А любовница — это правильно, да? Которой можно попользоваться, пока молодая, потом на новую заменить. Жену-то даже после развода голой на улицу не выставишь, а у любовницы прав никаких. Возразить было сложно. Ну а что касается помолвки, продолжала мать, просто обменяйтесь кольцами и сделайте объявление в светской хронике. В выходные съездим с Леной к ювелирам и подберем вам красивые колечки. И раз уж мы про это заговорили, когда вы собираетесь пожениться? Сразу после совершеннолетия? Нет, я бы предпочел только после школы, ответил я. До окончания школы я жениться не хочу, я не буду чувствовать себя комфортно в роли женатого школьника. Я тоже так думаю, поддержала меня Ленка. Школьный брак выглядит как-то неприлично, все сразу же подумают про раннюю беременность. Собственно, именно я это вам и хотел сказать, но вы и сами все поняли. Значит, свадьба через полтора года, в середине изока. Конечно же, летом никакого серийного продукта второго не выдали. Да и сейчас осенью до этого было еще далеко. Я-то, собственно, так и предполагал, а вот Зайка по этому поводу здорово нервничала. Зайка, я бы хотел поговорить о тебе. Я вижу, что ты идешь неправильным путем. Работать так, как работаешь ты, нельзя, это ничем хорошим не кончится. Господин, ну иначе вообще ничего не получится. Мы так уже опаздываем с запуском. Вообще-то никто никуда не опаздывает. Я жду первой серийной продукции не раньше зимы. Это ведь только кажется, что оборудование закупил, работников поставил, и все дальше само пойдет. Я так думаю, в нормальный ритм предприятие сможет войти где-то к весне, вряд ли раньше. А сейчас нужно не о продукции думать, а о том, как заводскую котельную наконец запустить. Холода же совсем скоро. Котельная через неделю должна заработать. Ну и замечательно, но это все детали. Я к тому, что тебя нужно как-то разгрузить. На данный момент главное для тебя это учеба. Все остальное только в свободное время. Поэтому тебе срочно нужно подобрать себе какого-нибудь помощника, на которого ты могла бы свалить повседневную работу, вроде пригляда за строительством котельной. Оставь себе общий контроль. Хорошо, господин, согласилась Зайка. А где мне его найти, этого помощника? Не знаю даже, где-нибудь. Вот тебя же я как-то нашел. Я поищу в конторе по найму посыльных, улыбнулась Зайка. О, вот и юмор прорезался, обрадовался я. Значит, возвращаешься к жизни. Но если серьезно, есть фирма по подбору персонала, можно попробовать там. Составь список дел, которыми твой помощник должен заниматься. Скидывай в этот список всю беготню и вообще всю текучку. Вот пусть тебе и подбирают специалиста под эту должностную инструкцию. Кстати, я хочу перевести с артефакта на новый завод Есению Жданову и Ирину Стоцкую. Посмотрим, как будут справляться. Надо же завод управления с нуля организовывать. Фторов это дело совсем запустил. Так может, почтенная Ирина подберет для меня помощника? Она же кадрами занимается. Нет, твои люди должны быть только твоими людьми. Ты не забывай, что ты Ирину и будешь контролировать. И вообще помни, что ты не служащий, а полномочный представитель семьи. Ты хоть формально и не будешь над ними начальницей, но твои приказы к исполнению обязательны. Не позволяй себя подмять, они наверняка попытаются затеять какие-нибудь канцелярские игры. Обычай у канцелярского народа такой, вряд ли они от этого удержатся. Мне эти игры по боку, спокойно ответила Зайка. У меня один господин, а начальников и вовсе нет. Вот я тоже думаю, что обычные канцелярские интриги тут не прокатят. Еще большой вопрос, кто там кого буквой ЗЮ загнет, но я бы однозначно поставил на нее. Зайка только со мной, Зайка, я-то хорошо помню, как она второго нагибала. И продолжает нагибать, судя по тому, что он от нее скоро под стол начнет прятаться. Название завода уже придумали? Думали, но пока ничего толкового не придумали. Да и времени особо нет об этом размышлять. Предлагаю мегафон. Ну почему бы и нет, похулиганим немного в память о прошлом мире. По смыслу хорошо подходит, а сами переговорники можно мобилками назвать. Название запатентовать, вот и получится торговая марка. Звучит неплохо и сразу понятно, латынь же и греческий в школе все учат. Я обсужу со Фторовым. Зайка быстро делала какие-то заметки в своем распухшем ежедневнике. У тебя ко мне есть еще вопросы, которые надо решить, нет? Значит, осталось только одно дело, которое уже давно назрело и перезрело. Пойдем, дядька Ждан нас отвезет. Центральный салон самобегов в Ишатичи был огромен. Стеклянный куб возвышался над окружающими его мрачноватыми гранитными зданиями в стиле северного классицизма и выглядел в таком окружении совершенно чужеродно. После его постройки князь уволил весь состав градостроительной комиссии, которая разрешила возведение этой архитектурной нелепицы, и по слухам поклялся, что ни один из них впредь не получит и веверицы из казенных денег. Слухи, скорее всего, были правдивыми. Когда столичный архитектурный институт принял бывшего председателя комиссии на должность заведующего кафедрой, институт немедленно лишился княжеской дотации, которая составляла 3/4 его бюджета. Нового завкафедры срочно уволили, а ректору пришлось порядком поунижаться, чтобы восстановить прежнее положение вещей. После этой истории чиновники хорошо уяснили, что не всякую взятку стоит брать, но здание так и осталось стоять памятником архитектурной бездарности и коррупции. В салоне можно было купить любую модель, будь то наши или импортные, в разумных пределах, конечно. Азиатские самобеги у нас редкость, а, допустим, продукция германских княжеств довольно широко представлена, не говоря уж об имперских самобегах от Генриха Минца. Сразу от входа начиналась территория народных моделей, стоимостью в районе 100 гривен, а простейшую мотоколяску можно было приобрести за 80. «Сразу видно, на каких моделях в Ишатичи делают деньги», — заметил я Зайке. «Нижний сегмент, все как везде», — согласно кивнула Зайка. А вообще у Вышатича образцовая организация полного цикла. Их в университете проходит. У них можно многому научиться. Я сдержал улыбку. Она-то как раз научится. Тут у меня никаких сомнений нет. Прогуливаться в одиночестве нам пришлось недолго. Завидев золотые сословные значки, приказчики засуетились, и через минуту к нам подлетел молодой человек с косой челкой и щегольскими усиками, излюбленным имиджем приказчиков во всех мирах. Господин, госпожа, позвольте представиться. Старший приказчик Семен Ольмин. Могу ли я быть вам полезным? Здравствуйте, уважаемый, ответил я. Нам нужны два самобега представительского класса, оба будут использоваться с водителями. Позвольте проводить вас в 4-й зал, именно там представлены дорогие марки. И мы отправились туда в сопровождении целой стайки приказчиков. 4-й зал был тоже немаленьким. Роскошные экипажи стояли в ряд, сверкая хромом и лаком, как выставка автомобильной моды 30-х годов 20 века. Мне это кажется приветом из прошлого, но все же есть в этом стиле какое-то очарование. Позвольте обратить ваше внимание на последнюю модель нашего завода. Двухрядный 12-цилиндровый двигатель. Я махнул рукой, останавливая его. Мне, в общем-то, все равно, сколько там цилиндров. Мне просто нужен солидный дорогой самобег, подходящий для главы дворянской семьи. А пока мы тут с вами выбираем, кто-нибудь пусть поможет выбрать госпоже. Возможно, что-то более женственное, но никаких розовых расцветок. Самобег для серьезной деловой женщины цена значения не имеет. Зайку увели, а приказчик взялся обрабатывать меня с новой силой. Извольте взглянуть на интерьер салона. Водитель и телохранитель отделены прозрачной перегородкой. В основном салоне есть небольшой бар и выдвижной столик, за которым можно перекусить или поработать с бумагами. Причем сделать это со всеми удобствами благодаря исключительно мягкому ходу. В высочайшем качестве отделки можете убедиться сами, только лучшие материалы. А еще эта модель оснащается новейшим артефактом – меладином. А это еще что такое? Новейшее изобретение, совсем недавно освоенное заводом семьи Гдовских. Приказчик продемонстрировал блестящий стержень размером с толстенькую авторучку. Вот на этом крохотном музыкальном стержне записана целая ария. Вставляем его вот в это отверстие, передвигаем рычажок и наслаждаемся арией Минервы из оперы «Луций Македонский». Мы немного послушали арию. Объем носителя, конечно, смешной, но качество воспроизведения впечатляет. Из тех автомагнитол, что я помню, далеко не всякая была способна даже рок воспроизвести, не говоря уж про оперную арию. В основном же их пределом являлся шансон и клубный дыц-дыц. И много уже записано таких арий? Пока всего десяток, мелодины только-только появились, и цены мало кому доступны. Но Гдовские работают над этим, в самом скором времени выбор увеличится. Забавно. Климат-контроль тут ставится даже в самые дешевые мотоколяски, а магнитолы – это предмет роскоши. Интересно, а нельзя тут изобрести настоящие магнитолы? Механизм там простой, с магнитной головкой тоже не должно быть сложностей. Электронные лампы есть, они здесь называются электрическими трубками. Неясно только с самой магнитной пленкой. Я помню, что ее вроде делали из лавсана. Но что такое этот самый лавсан? Почему нормальные попаданцы знают все на свете? Я не помню даже то, что в школе учил. Ладно, надо подождать несколько лет и посмотреть, что у Гдовских получится с их меладинами. Если они так и останутся предметом роскоши, то можно подумать о разработке магнитофонов в качестве дешевого народного варианта. Ну что ж, я возьму этот самобег, наконец сказал я, выйдя из своих раздумий. Комплектация пусть будет полной, и оформите заодно подписку на новые музыкальные стержни. К этому времени Зайка выбрала для себя изящный серебристый лимузин. Я выписал чек, договорился о том, что наши машины через несколько дней заберут водители, и мы покинули рай автомобилиста. «Передай Стоцкой, чтобы срочно подобрала для нас водителя», — распорядился я. «Для тебя водителя женщину, молодой девушке ездить с мужчиной неприлично». «Я лучше сама займусь, если вы не против, господин», — отозвалась Зайка. «Пусть наши люди будут именно нашими людьми». Я улыбнулся и кивнул. «Учится она моментально». Тема семейных военных формирований все больше и больше занимала мои мысли. Обычная охрана, по сути, предназначена в лучшем случае для борьбы с мелким воровством. Для сколько-нибудь серьезного столкновения с другой семьей она совершенно бесполезна. А столкновение в той или иной форме мне кажется очень вероятным. Кто-нибудь обязательно попытается проверить нас на прочность, особенно если затея со второвыми окажется прибыльной. Было бы совершенно наивным полагать, что наша деятельность не привлекает внимания. Мне уже несколько раз докладывали о непонятных людях, которые расспрашивают рабочих на стройке. Когда завод заработает и станет прибыльным, расспросами те люди не ограничатся. С артефактами немного помогает то, что там отметились Ренский и князь, связываться с которыми никто не рискует. Но рано или поздно все поймут, что ни Ренский, ни князь там никаких интересов не имеют. Союз с Тиринами, который предлагала мне Алина, решил бы все проблемы. Но какой может быть союз между одним из сильнейших родов и обычной семьей из трех человек? Ясно, что на самом деле речь шла не о союзе, а о какой-то форме протекции. То есть, по большому счету, то же самое, что и с другими, только добровольно. В конце концов, я пришел к выводу, что вопрос назрел, и пора начинать действовать. Для начала я решил посоветоваться, тем более было с кем. «Наставник, я хочу попросить у вас совета», — обратился я к Даниславу. «Попроси». Данислав был по своему обыкновению немногословен. «Я хочу создать небольшую семейную дружину, но не понимаю, как ее обучать и вообще чем ее занять в то время, когда она не нужна. Нельзя же непрерывно только тренироваться на полигоне». «Ответ совсем простой, Кеннер», — усмехнулся Данислав. «Значительная часть отрядов вольной гильдии на самом деле являются родовыми дворянскими дружинами». На меня, наконец, снизошло просветление. «Чувствую себя идиотом», — признался я. «Мне следовало догадаться самому. Сразу ведь видно, что гильдия слишком сильна. Если бы все отряды были независимыми, князь вряд ли бы стал ее терпеть». «Верно», — отозвался Данислав. «Большие независимые отряды, вроде волков севера, можно по пальцам пересчитать. В основном вольные отряды маленькие, контракт у них мелкий. Скажи мне, Кеннер, у тебя уже есть командир для твоей дружины?» «Хотите предложить кандидатуру?» «Мой старший сын сейчас лейтенант у волков». А зачем ему уходить? Волки — хороший отряд. Потолок карьеры. Отряд принадлежит старой семье, старшим офицером не может стать человек со стороны. И его устроит переход в крохотную дружину крохотной дворянской семьи? Данислав засмеялся. Кеннер, любой вольный ратник будет счастлив перейти в любую дружину любой дворянской семьи. Я все же не понимаю. Вот, к примеру, скажи, если твой ратник погибнет, ты будешь платить пенсию вдове? Буду, конечно, и о детях тоже позабочусь, подтвердил я. А как иначе требовать от людей верности? Если человек умирает за мою семью, он должен как минимум знать, что о его родных не забудут. Вот именно. Добавь к этому, что дворяне своих ратников берегут. Дворянские ратники всегда лучше обучены, лучше оснащены, и жалований у них всегда больше. А в вольном отряде рядовой ратник – это просто расходный материал. Я понял. А что насчет связи с другими семействами или родами? Наша семья ни с кем не связана, твердо ответил Данислав. Проблем с лояльностью не будет. Хорошо, согласился я. Я поговорю с ним. Станислав Лазович оказался крепким суровым мужиком лет 45. Впрочем, в этом мире 45 – это еще молодость. Принимал я его в своем новом офисе. Мне надоело толкаться в артефакте, да и не всех гостей туда стоило везти. В общем, очень неудобно быть бомжом. Так что в конце концов я просто снял небольшой офис в офисном здании поближе к дому. Там был мой кабинет, кабинет Зайки, переговорная и еще несколько комнат на вырост, где обычно сидели наши с Зайкой водители. В качестве секретарши у меня так постепенно прижилась Мира Дорн, бывшая секретарша Лосева с артефакты. Новый управляющий Ян Штемель заменил ее своей пассией, и Мира оказалась не у дел. Я, разумеется, побеседовал с ней на тему лояльности, и моя эмпатия дала хорошую рекомендацию, а спала ли она с Лосевым или нет, мне без разницы. В целом Станислав мне понравился с первого взгляда. В нем была некая цельность, свойственная семье Лазович. Без гнильцы человек, в общем, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Расположились мы в зоне отдыха в удобных креслах, секретарша собрала чайный столик. Все для того, чтобы показать уважение и сделать разговор менее формальным. Почтенный Станислав, поскольку разговор у нас достаточно серьезный, сразу должен вас предупредить, что я эмпат и чувствую ложь. Меня это не смущает, господин Кеннер, спокойно ответил Станислав. Спрашивайте, что хотите. В таком случае сразу самый главный вопрос. Вы связаны с какой-нибудь семьей или родом? Нет, никаких связей или контактов. Я как начал службу в Волках Севера, так по сей день и служу там. А почему хотите уйти? Дальше расти некуда. Выше лейтенанта может подняться только член семьи. Была возможность войти в семью через брак, но предложенная жена меня не устроила. Дважды вдова с тремя детьми и к тому же страшная. Я решил, что карьера того не стоит. Да уж, могу вас понять. Мы понимающе поулыбались друг другу. И вас устроит служить маленькой, прям скажем, слабой семье? Спросил я. Всегда найдется более сильный противник, так что нужно просто воевать грамотно. А о вашей семье отец очень высоко отзывается, и я его оценкам полностью доверяю. Разговор у нас и дальше протекал в том же духе. Я не налегал с неудобными вопросами, вставляя их к месту и как бы невзначай. Станислав достаточно охотно рассказывал про свою службу, и я все больше приходил к выводу, что имею дело именно с военным, без каких-то посторонних претензий. Мне политик в качестве командира дружины совершенно не нужен. Его задача выполнять приказы и не лезть ни в какие политические игры. Станислав как раз оказался прямым как штык воякой, с хорошим боевым опытом, словом, самое то, что нужно. Ну что ж, почтенные, вы меня устраиваете. Давайте я вам кратко обрисую свои пожелания. Для начала, я думаю, ограничиться маленькой дружиной человек в 30, а потом ее увеличить. Как мне кажется, лучше начать с небольшой дружины и постепенно наращивать численность, чем пытаться сразу создать что-то большое с нуля. Совершенно верно, господин Кеннер, согласился Станислав. Сначала лучше создать ядро дружины. 30 хорошая численность для начала, но если нет необходимости как можно скорее начать работу по контрактам, то я бы даже начал с 2. Сэкономится время на слаживание, и легче будет закрепить нужные традиции. А через некоторое время начнем постепенно увеличивать численность. Поодиночке новые люди уже проще впишутся. Хорошо, так и сделаем. Какие у вас пожелания по владеющим? В середине зимы в академию выпуск, и сейчас самое время подавать заявку. Владеющие, конечно, сильно увеличат боевой потенциал отряда. Как минимум нужен 1, хорошо бы 2, но владеющие дорого обходятся. Я думаю, для начала нужно 3 боевиков или карку. В идеале 1 боевик на 15 ратников. Если так, то у нас выйдет очень сильная дружина. Нет смысла создавать слабую дружину, чтобы заваливать противника трупами. Написать бы это на плакате и повесить в кабинете моего командира, усмехнулся Станислав. А уж про маленькие вольные отряды лучше вообще не вспоминать. Насмотрелся на них. Вот не забывайте, что главный противник для нас – это другие дворянские дружины. Контракт – это так, чтобы как-то содержание дружины окупить и чтобы люди получали боевой опыт. Действительно, господин Кеннер, согласился Станислав. У дворянских дружин задачи другие, чем у нас, вольников. Вот и привыкайте смотреть на жизнь с другой стороны ограды, улыбнулся я. Я полагаю, самые важные моменты мы с вами обсудили. Заканчивайте свои дела с волками и начинайте работать. Я жду от вас список необходимого и примерную смету. Кстати, можете взять с собой своих людей из волков, но не увлекайтесь. Человек 3 будет достаточно, филиал волков я устраивать не хочу.